сердце лабиринта механик. Путь к Dishonored 2. Arkane определила общее направление разработки Dishonored 2 еще на этапе работы над дополнениями к первой части. По словам Себастьяна Миттона, отправной точкой стало желание показать, как изменится характер Эмили в роли императрицы, и сделать ее центральной фигурой истории. Внутри команды проект получил рабочее название Black Sparrow — «Черный воробей», который отсылает к прозвищу Эмили. Успех Dishonored дал Arkane право на освоение огромного бюджета. Официальных данных нет, но, судя по заявлениям студии, на вторую часть выделили как минимум 30 миллионов евро. Такую внушительную сумму студия потратила в том числе на создание новых инструментов, позволяющих выпустить игру на консолях восьмого поколения. Если первая Dishonored разрабатывалась на Unreal Engine 3, то вторая проектировалась уже на собственном движке Void Engine. Основой для него послужил ID Tech 5, движок ID Software, который используется в Wolfenstein The New Order и The Evil Within. При этом команда удалила из движка некоторые ненужные для проекта функции, например, управление открытым миром, чтобы расширить его графические возможности, в том числе улучшить чувствительность текстур и кожи персонажей к освещению. Еще один бонус большого бюджета — возможность разрабатывать две игры одновременно. Одну поручили студии в Лионе, другую — студии в Остине. Харви Смит продолжил курировать Dishonored 2 в качестве креативного директора, в то время как Рафаэль Калантонио возглавил проект Prey в штате Техас. Динго Бакаба, системный дизайнер первой части, получил повышение и стал ведущим дизайнером Dishonored 2. Как Смит и другие основатели Arkane, Бакаба очень тепло относится к жанру иммерсивных симуляторов. Такую любовь в нем пробудили Ultima Underworld и франшиза Vampire Bloodlines. Разделение команд означало, что теперь Arkane Lion нужно было собрать собственный отдел по работе с искусственным интеллектом вместо команды. Это позволило существенно переработать интеллект противников, одно из слабых мест Dishonored по версии критиков. Новые алгоритмы управления создавались на основе системы из Left 4 Dead. Групповой ИИ присваивает каждому противнику определенную модель поведения. Этот ИИ-режиссер собирает информацию о членах группы, например, о типе оружия в их руках, назначает им роль и передает инструкции по ее исполнению. За счет его указаний антагонисты могут подстраиваться под обстоятельства ведения боя. Два стражника с клинками отойдут в сторону, чтобы не загораживать прицел командиру с пистолетом. Если обстоятельства меняются, каждый солдат с собственной ИИ способен быстро адаптироваться к ситуации. Работа над The Knife of Dunwall и The Bridgemore Witches дала разработчикам простор для экспериментов с новыми способами показать характер персонажа. Как и Дауд, протагонисты Dishonored 2 получили полный дубляж. Голос теперь уже взрослой Эмили подарила актриса Эрика Латрелл. Корво, альтернативного героя, озвучивает Стивен Рассел, тот самый голос Гаррета из игр серии Thief. Дубляж не только подчеркивает разницу в характерах персонажей и показывает, что перед нами не просто взаимозаменяемые клоны, но и открывает левел-дизайнерам возможность точнее задавать тон каждой миссии через реплики. Нюансы высказываний, цинизм и даже жестокость в них отражают влияние уровня хаоса на психологическое состояние персонажа. Arkane значительно оживила и разнообразила образы жителей Островной Империи, уделив особое внимание развитию персонажей. Смит учел критику первой части, где женские персонажи зачастую ограничивались ролями горничных, любовниц, ведьм или проституток. Уже в дополнениях к Dishonored разработчики ввели больше героев разного пола и происхождения. Особенно стоит отметить такие яркие фигуры, как Билли Лерк и главарь банды Лиззи Страйт. Такое пристальное внимание к дизайну персонажей говорит о стремлении студии привлечь более широкую аудиторию и подарить каждому шанс почувствовать себя частью этой вселенной. Курс на разнообразие коснулся и психологического развития NPC. В первой части система уровней хаоса и то, как сердце случайным образом приписывало персонажам характеристики на основе их социального положения, выглядели не очень убедительно. Теперь же каждого героя наделили собственным характером, который учитывают и сердце, и хаос. Смерти дружелюбного охранника, работающего, чтобы прокормить семью, и садиста, убивающего забавы ради, больше не равноценны. Переосмысленная система морали нашла отражение в концовках. Теперь они стали многограннее, учитывая не только уровень хаоса, но и сюжетные ветки, зависящие от ключевых решений игрока. Два протагониста. Dishonored 2 на данный момент единственный проект Arkane, где предоставляется следующий выбор. Под конец вступления игрок должен решить, будет он проходить кампанию за Корва, героя первой части, или же за Эмили Колдуин, его дочь и юную императрицу. Как только выбор сделан, другой персонаж обращается в камень по воле антагониста, Далилы, и остается в заложниках до конца приключения. Конечно, основная причина появления Корва — желание разработчиков увидеть его возвращение и заодно добавить проекту реиграбельности. Dishonored 2 прежде всего посвящена Эмили. Проект начался именно с нее, и Смит признает, что сюжетные события приобретают больше смысла, если смотреть на них глазами императрицы-изгнанницы. Своим выходом Dishonored 2 значительно повлияло на изменение отношения к женским образам в играх. К сожалению, в 2013 году, когда начиналась разработка, женские персонажи без гендерных стереотипов и излишней сексуализации все еще были редкостью и не воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Да, перезапуск франшизы Tomb Raider того же года принес долгожданное переосмысление образа Лары Крофт, но крупные издатели или разработчики вроде Ubisoft или DICE по-прежнему относились к героиням с опаской. Одни отказались добавлять женщин в кооперативный режим Assassin's Creed Unity, чтобы избежать дополнительных затрат на разработку. Другие не стали вводить женщин-солдат в Battlefield 1 из соображений исторической достоверности, проигнорировав реальные факты. Когда аудитория познакомилась с Эллой из первых трейлеров Horizon Zero Dawn, разработка Dishonored 2 длилась уже 2 года. Однако задачи, которые решает Эмили как персонаж, совсем не сводятся исключительно к вопросам гендерного равенства. Ведущий нарративный дизайнер Сандра Сачка-Дюваль подчеркнула желание студии выйти за рамки тем, вокруг которых обычно строятся арки главных героинь, и прежде всего сосредоточиться на стремлении Эмили определить, что она за лидер, и лучше понять свою роль. Чтобы выбор главного героя для игрока стал более важным, разработчики наделили девушку уникальными способностями. Умения Корва перекочевали прямиком из первой части. Систему улучшений для них разработали новую, как и для умений Эмили. Теперь за руны можно открыть не одну улучшенную версию каждой сверхспособности, а несколько вариаций, представленных в виде небольшого древа навыков. Силы Эмили подходят как для бесшумного проникновения, так и для нападения, совсем как у отца. Их можно открывать и улучшать в любом порядке, игрока никогда не заставляют придерживаться только одного подхода. Нужно, конечно, вкладываться в поиск рун и освоение навыков, но при этом способности ничуть не уступают уже классическим приемам вроде переноса и изгиба времени. Только темное зрение есть у обоих персонажей. Пусть способности Эмили и не должны были полностью копировать силы Корво, дать ей способ быстро перемещаться было необходимо. Умение притяжения выглядит как лассо, цепляясь за которое Эмили прокладывает собственный путь по локации. Телепортировать как перенос оно не может, так что так же ловко избегать стычек не получится. Зато при улучшении лассо превращается в крюк, с помощью которого можно хватать полезные предметы и даже резко притягивать врагов. По словам системного дизайнера игры Жером Брон, идея лассо была позаимствована из шутера от первого лица Bulletstorm. Еще одна важная способность Эмили – домино. Отличное средство проверить силу воображения игроков и испытать на прочность игровые системы Dishonored 2. Она позволяет связать до 4 противников. Все, что происходит с одним, немедленно отражается на остальных, будь то убийство, оглушение, подбрасывание в воздух и так далее. Она хорошо сочетается с двойником, умением, с помощью которого Эмили может призвать свою точную копию, способную отвлекать врагов на себя или даже сражаться с ними. Если связать особо надоедливых противников с гораздо более послушным двойником, то можно нейтрализовать их всех. Домино также позволяет увеличить количество целей, попадающих под гипноз. Способность отвлечь внимание врагов с помощью духа из бездны, магического измерения мира Dishonored. Обычно гипноз может подействовать максимум на 4 противников. Домино же увеличивает их число до 7. И, наконец, легкая тень. Используя ее, Эмили перемещается вплотную к земле, что позволяет незаметно пересечь локацию или приблизиться к врагу. Изначально предполагалось, что с помощью этой силы девушка сможет ползать и по стенам, как Линк из The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, а также менять гравитацию предметов, прикасаясь к ним в этом обличии. Однако первоначальную версию забраковали из-за больших затрат и сложности реализации. Сверхспособности Корво тоже претерпели изменения со времен первой части. Помогли отзывы игроков Dishonored и эксперименты разработчиков над ее дополнениями. Одно из улучшений переноса позволяет телепортироваться как Даут, замораживая время, чтобы переместиться точнее. Другая модификация превращает его в боевой маневр, с помощью которого можно бросать противников на землю или через окна. Лорд Протектор также может использовать вселение несколько раз подряд, переселяясь из одного существа в другое. Теперь оно распространяется и на трупы. Кроме того, он способен призывать 2 порыва ветра одновременно и передвигаться быстрее, пока действует изгиб времени. Силы бездны теперь даруют не только разные варианты развития, но и бонусы, связанные с костяными амулетами. Такие уже встречались в первой части серии. Игрок, пожертвовавший найденным амулетом, получает дополнительный эффект. Например, дающий прибавку к урону или здоровью двойника, увеличивающий здоровье игрока во время использования легкой тени, которым потом может наделить новый костяной амулет. Также он может комбинировать эффекты с помощью китовых костей, новых расходных материалов, разбросанных по локациям, и таким образом усиливать чары. Правда, игрок рискует осквернить артефакт в ходе улучшения и получить негативный эффект, к примеру, понизится скорость регенерации или уменьшится дальность бросков. Благодаря такому богатому арсеналу из способностей, их улучшений и бонусов, Dishonored 2 по реиграбельности в разы превзошла предыдущую часть, позволяя экспериментировать со множеством стилей на протяжении всего прохождения. Более того, в новой игре Plus к этому инструментарию добавилось комбинирование способностей Эмили и Корво. Скажем, чтобы проверить, как порыв ветра повлияет на врагов, связанных домино. Также с самого начала можно вообще отказаться от метки чужого и играть совсем без способностей. Разработчики осознавали важность выбора между кровавым прохождением и мирным. И потому добавили больше способов устранения без убийства, включив в игру приемы рукопашного боя и еще больше способов оглушить противников. Но Динго Бакаба предостерегает. Никого не убивать, по его мнению, игроку по-прежнему должно быть труднее, особенно учитывая могущество протагониста. В этом отношении геймплей и сюжет Dishonored 2 смотрят в одну сторону. Когда в твоих руках данная титулом или силами бездны власть с легкостью решать, кому жить, а кому умереть, добиваться желаемого чистыми руками может быть особенно приятно. Карнака. Потускневшая жемчужина юга. Себастьян Миттон вернулся к роли арт-директора Dishonored 2, и вместе с ним к проекту присоединились два иллюстратора. Сергей Колесов, художник Silent Hill Downpour, написал несколько портретов персонажей и новые полотна антагониста — Далилы. Петр Яблонский работал над Destiny, Magic, The Gathering, создал ряд фантастических персонажей, украшающих внутриигровые интерьеры, включая внушительное чудовище Древнего моря, и он же отвечал за освещение и окружение. Виктор Антонов, ныне креативный консультант Bethesda, на этот раз остался в стороне. Миттон захотел отправить игроков Dishonored 2 в путешествие по новому региону Империи. После небольшого вступления в Дунуоле действие игры разворачивается в Карнаке, столице Серконоса, самого южного острова государства. Серконос по всем признакам напоминает остров Черепа из Кинг-Конга. Зелен, опасен, кишит монстрами. Здесь игрок никогда не будет чувствовать себя в безопасности. От лондонской атмосферы до Нуола Карнаку резко отличают средиземноморские пейзажи, вдохновленные, в частности, видами Барселоны. Себастьян Миттон ездил туда, чтобы понять особенности местной архитектуры, рельефа и образа жизни. Топонимика подчеркивает связь с Южной Европой. Серконос назван в честь греческого острова Миконос, а Карнака — в честь города Ларнака на Кипре. Кварталы тоже носят названия в португальском и итальянском стиле. Кампо-Сета, Батиста, Авента. Стоит отметить, что средиземноморский характер Серконоса стал частью лора еще с первой Dishonored. Сам Корво Аттано родился в Карнаке. На образ Серконоса повлияли и другие источники. Чтобы представить, как колонисты империи поселились на Серконосе и приспособились к его тропическому климату, художники обратились к эпохе колонизации, отголоски которой все еще встречаются во внешнем облике Гаваны и бывших британских колоний в Индии и Южной Африке. Они также использовали в создании мира буквально все, что видели вокруг. Например, узкие лионские трабули и главный офис Аркейн в здании бывшего сахарного склада на берегу реки Соны. Освещение в Карнаке подражает огням Лос-Анджелеса, куда Себастьян Миттон ездил по совету Виктора Антонова. Тот изучал там промышленный дизайн. В течение года команда шаг за шагом выстраивала город и его предысторию, прорабатывая расположение жилых домов, предприятий, особенности культуры. Во имя достоверности прорабатывался каждый элемент. Раз на Серконосе есть серебряные рудники, то игроку обязательно должны попадаться серебряные украшения. Поскольку Карнака расположена на краю джунглей, обработка древесины экзотических пород играет ключевую роль в архитектуре, столярном деле и других ремеслах. Каменных зданий немного. Развитию города мешают рельеф и угроза затопления. На стенах отпечатались следы наводнений, а назначение самих зданий постоянно меняется. Так, например, Аддермир из Солярия превратился в исследовательский центр. Над серконским народом тоже поработали тщательно. Жителей в разы больше, чем в первый Dishonored, а игрока окружают вывески с вымышленными брендами товаров для повседневной жизни. Есть даже ополаскиватель для рта. Что до их правителя, зловещего герцога Абеля, то он явно желает держаться как можно дальше от народа и от эпидемии, в которой сам повинен. Это заметно по модернистскому стилю Большого дворца, совершенно чуждому городу и эпохе. Хотя игрока и окружает тропический рай, отдых ему даже не снится. Никаких каникул под пальмами. Взгляду открывается множество прекрасных серконских пейзажей. Город, раскинувшийся вдоль прибрежной полосы, зелень садов Кирии, уходящая вверх железная дорога в Авенте. Однако все они служат определенной цели. Создают, как выражается Бакаба, резкий контраст. По словам Миттона, Карнака — это город увядающий, своего рода край света, где безумие — часть повседневной жизни. Совсем как в попавшихся разработчикам документальных фильмах о нищете на Кубе или катастрофе на Фукусиме, в Dishonored 2 бок о бок существуют великолепие и разруха, величественность и болезнь. Если жители Карнаки и привыкли к такому положению дел давным-давно, то для игрока и для Эмили, которая не видела ничего, кроме стен Донуола, все совсем иначе. Мечтает ли Аркейн о механических особняках? Архитектура Dishonored 2 стоит на прочном фундаменте опыта, накопленного в первой части и ее дополнениях. Разработчики учли собственные наработки, отзывы игроков и наблюдения за тем, как те справлялись с уровнями Dishonored, порой демонстрируя поразительно эффективные решения. Дизайнер уровней Дана Найтингейл подробно описала алгоритм, по которому шаг за шагом строится любая типичная миссия серии. Сначала панорамные виды, во время созерцания которых подчеркивается текущая цель, затем этап проникновения, усложненный за счет препятствий или большого количества путей к нужной точке. В Dishonored 2 игрок пробирается по улицам Карнаки, чтобы добраться до точки, где начнется следующая миссия, и чтобы собрать ресурсы, необходимые для продвижения — руны, снаряды, лекарства. Затем игрок попадает на внутреннюю карту. Огромное замкнутое пространство, которое проверяет его наблюдательность и способность ориентироваться в ситуации, чтобы преодолеть определенные ограничения — извилистые маршруты или особых врагов. Последние метры уровня представляют собой его игровой и сюжетный пик в форме финального испытания. Нужно столкнуться с целью лицом к лицу, ударить ее из-под тишка или решить непростую задачу, разобраться с механизмом или поговорить с нужными людьми, тем самым устранить цель, не убивая. Как только цель достигнута, игроку остается лишь покинуть здание и вернуться в хаб, в этой части на грузовой корабль. Такая последовательность основана на двух принципах философии игрового дизайна Arkane. Первый — это замысел, то есть то, как дизайнеры уровней и нарративные дизайнеры наполняют действия игрока смыслом. Игрок взаимодействует с миром не просто потому, что есть такая возможность, он преследует определенную цель. Второй — affordance. Объяснение игрокам правил на интуитивном уровне через окружение. Например, через дизайн дверей и окон. Те, что можно открыть, внешне отличаются от тех, что открыть нельзя. Или разработчики могут задействовать архитектуру, подчеркнув, каким из элементов уровня протагонист может управлять. С момента выпуска Dishonored творцы из Arkane стали лучше понимать потенциал игроков и более четко представлять, как адаптировать под него мир. Они спроектировали более вертикальные уровни и покрыли здание более плоскими крышами, чтобы любители переноса и притяжения смогли забираться еще выше. Но игроки без способностей и сирконские стражники тоже могли достичь этих высот. Нарративные дизайнеры тоже должны были учесть влияние игрока на мир, так как он своими действиями волен как прервать ход событий, активировать изгиб времени в ходе заранее прописанной сюжетной сцены, например, так и запустить новый их виток. В миссии «Пыльный квартал» есть две враждующие фракции. Протагонисту предлагают захватить лидера одной из них, чтобы получить помощь от другой. Но можно, например, использовать вселение на одной из целей. Так что сценаристы написали несколько дополнительных реплик для обитателей пыльного квартала, чтобы подчеркнуть необычность поведения одержимого персонажа. Если игрокам кажется, что именно они определяют, каким будет их опыт в Dishonored 2, то это лишь потому, что игра с самого начала создавалась так, чтобы вызвать у них это ощущение. Создание дизайна уровней Dishonored 2 началось со списка концепций. Их распределили между парами из дизайнера и архитектора уровней. Некоторые идеи миссии из списка отбросили уже в процессе разработки. Они слишком далеко отходили от принципов игрового дизайна франшизы. Среди них ветровой коридор, отмененное продолжение пыльного квартала. В нем ветер стал бы одновременно препятствием и помощником в платформенных сегментах. То же случилось с тайным обществом, куда игрок должен был вступить, завоевав доверие членов через выборы в диалогах и прохождение испытаний. В итоге Dishonored 2 запомнилась яркими интерьерами и локациями. Каждая миссия отличается характерной атмосферой — больница, безумный ученый, дом изобретателя, музей естественных наук и так далее. И игровой фишкой — гиммиком, который демонстрируют с первых минут через отдельную сцену или диалог. Это может быть загадка, требующая решения, присутствие двойника рядом, особый способ передвижения. Каждый гиммик, каким бы сложным он ни был для разработки, встречается исключительно в соответствующей миссии. Уникальное сочетание обстановки и геймплейных элементов не только производит неизгладимое впечатление на игрока, но и идет на пользу повествованию Dishonored 2. Оно дает каждому антагонисту свой эксцентричный штаб, достойный злодеев из фильмов про Джеймса Бонда, и помогает игроку составить отличное представление об их характерах через обстановку. Именно такой аргумент привел Кристоф Карье, новый ведущий дизайнер уровней, убеждая Харви Смита включить в игру самую знаковую для нее миссию. Механический особняк — одно из главных достояний Dishonored 2. Поднявшись в верхнюю авенту, игрок может подобраться к дому разными путями, но вход в дом изобретателя Кирина Джиндаша только один. Внутри, на удивление, узкая и, казалось бы, тупиковая комната с рычагом посередине. Стоит его потянуть, и механизмы в зале приходят в движение, ошеломляя причудливым танцем шестеренок и меди. Раздвигаются стены, поднимается потолок, мебель вырастает из-под земли, ступеньки одна за другой собираются в лестнице. А еще срабатывают защитные механизмы. Появляется часовой солдат. Пока система не подтвердит вторжение в особняк Джиндаша, он будет бездействовать, так что у игрока есть несколько секунд на изучение нового противника и выявление его слабых мест. Наверху протагонист пообщается с хозяином дома через стекло бронированной двери. Только эта дверь и механический мост за ней отделяют зал от лаборатории, где прячется Джиндаш. Но этого вполне достаточно, чтобы перекрыть короткий путь еще ничего не подозревающему игроку и вынудить его броситься в механический лабиринт в надежде добраться до цели. Предстоит не только менять конфигурации комнат, из которых состоит особняк, но и за секунды, пока меняется комната, проникать в щели между конструкциями, в закулисье дома, туда, где охранная система Джиндаша уже не сможет его засечь. Этот полюбившийся критикам уровень мог вообще не увидеть свет. В 2012 году Дана Найтингейл и Дэвид Де Джакомо сформулировали концепцию особняк-изобретателя и придумали механизм, преобразующий комнаты. Но не то, как именно он будет работать. Напарники наметили систему из контейнеров с меняющимися элементами интерьера внутри. Затем придумали закулисный проход, механизмы которого заставляют игрока делать моральный выбор. Например, раздвигающийся коридор может раздавить заключенного. Также предполагалось, что изменения будут активировать механические солдаты, уязвимые для взлома. Все вместе выглядело неубедительно, и Аркейн подумывала отказаться от уровня совсем. Спас механический особняк трейлер от Blue для E3 2015 года. Студия компьютерной графики вдохнула в него жизнь, руководствуясь лишь описаниями разработчиков. Результат вышел настолько поразительным, что левел-дизайнеры, работающие над финальной версией уровня, стали опираться именно на трейлер. Найтингейл и Де Джакомо добавили и собственные референсы. Механики из шутеров от первого лица Heretic и Hexen, дизайн уровней Spellbreaker и обеих частей Portal, грозную вездесущесть Shodan из System Shock. Как и Shodan, Джиндаш общается с игроком через систему наблюдения и насмехается над ним. А еще на организацию пространства и динамику трансформаций повлияли кинетические скульптуры Боба Потца и планировки японских квартир. Чтобы игрок поверил в эту фишку, гиммик и с удовольствием взаимодействовал с ней, разработчикам пришлось решить ряд сложных технических задач. Запрограммировать искусственный интеллект врагов так, чтобы он учитывал перестроение комнат и передвижение по закулисью дома. Проработать динамическую систему, реагирующую на появление и исчезновение стен между игроком и источниками света или звука. Хотя такие трансформации и встречаются только в механическом особняке, их разработка пошла на пользу всей Dishonored 2. Важно было проследить, чтобы концепция не вызывала у игрока раздражения, поэтому двери делят особняк на 5 отдельных зон. Когда игрок проходит в одну из них, ему не нужно возвращаться в другую ради решения головоломки. По тем же причинам у каждой комнаты только 2 разных состояния, если не считать 2 важных для миссии зала. Более того, никакие попытки дизайнеров поразить игрока вступительной сценой миссии не умаляют власть последнего над повествованием. Исчезнуть из поля зрения Джиндаша в закулисье можно сразу после входа в первый зал, даже если способности нет. Хозяин дома и не заподозрит, что к нему наведался главный герой. У Dishonored 2 есть еще одна культовая миссия — «Трещина в мироздании». Чтобы начать ее, игроку нужно найти код от входного замка. Это логическая загадка, для решения которой нужно сопоставить имя персонажа и его сокровище. Правильная комбинация каждый раз генерируется случайно. Игрок может подобрать код самостоятельно или узнать его у одного из лидеров фракции Пыльного квартала. Открыв замок, протагонист попадает в особняк аристократа Стилтона, заброшенную резиденцию, стены которой блокируют все активные способности. Чужой передает игроку любопытный артефакт — временной компас. Он наделяет протагониста специфичной для данной миссии способностью — перемещение между настоящей и прошлой версией особняка, днем и ночью, события которой приведут к его медленному разрушению. Механика перехода из одной временной линии в другую для индустрии не нова. За 2 недели до Dishonored 2 вышла Titanfall 2. Там в миссии «Следствие и причина» игроку тоже предлагают попрыгать туда-сюда между разрушенной версией уровня и исправной версией из прошлого. Также можно вспомнить третью часть серии The Legend of Zelda: A Link to the Past, где игрок путешествует между миром Хайрул и его искаженным двойником миром тьмы. Он использует связь между ними, чтобы решать загадки или преодолевать препятствия в одном мире за счет действий в другом. Кристоф Карье отмечал, что помимо игр его также впечатлили фильмы и сериалы о последствиях путешествий во времени. У каждой версии особняка свой шарм и свои опасности. В настоящем игроку мешают обломки и трупные осы. В прошлом — запертые двери и патрули стражей. Как и в A Link to the Past, зачастую решение проблемы находится в альтернативной версии особняка. Запертую дверь можно разрушить в настоящем, а бюст, преграждающий путь через обломки, исчезнет, если разбить его в прошлом. У трещины в мироздании есть черта, отличающая ее от миссий из других ранее упомянутых игр. Компас позволяет не только перемещаться между временными линиями, но и следить за тем, что происходит в альтернативной версии особняка в этот же момент через раскрытые линзы. Игроки могут одновременно пробираться через завалы и наблюдать за стражниками или неожиданно нападать на них. Или же рассматривать руины из прошлого, чтобы понять, какие проходы помогут переместиться в ранее недоступную комнату. Временной компас — это невероятно мощный инструмент, превращающий простые прыжки во времени в слаженный игровой процесс с акцентом на выстраивание стратегии. С технической точки зрения, разработчики лишь развили концепцию, от которой отказались в Dishonored. Речь о доме в бездне. Эта способность позволяла создать дверь на любой стене и попасть через нее в хаб. Используя компас в трещине в мироздании, игрок перемещается по вертикальной оси и оказывается на альтернативном уровне, наложенном поверх основного. На противоположном конце этой оси находится камера, которая отслеживает перемещение игрока и показывает ему другую версию уровня через линзы. Решение остроумное и к тому же практичное. Сразу видна способность Аркейн извлекать пользу даже из самых жестких ограничений. Поскольку технический уровень 2, бюджет трещины в мироздании пришлось разделить на две части. По одной на каждую версию особняка. Продажи разочаровывают. Харви Смит и Рафаэль Калантонио анонсируют Dishonored 2 на выступлении Bethesda на E3 2015. Трейлер раскрывает элементы, составляющие основу франшизы. Бесчестье, эпидемия, сложное устройство мира и гибкость геймплея, и в то же время подчеркивает нововведение. В центре внимания находятся Эмили и ее новые способности, а также новый дизайн уровней. Звездой трейлера в Dishonored 2 стал механический особняк, чьи сложные механизмы превосходят аналогичные элементы первой игры и, кажется, способны соперничать со сверхъестественными способностями протагонистов. Слоган «Верни то, что принадлежит тебе» предвещает более тонкое отношение к теме мести по сравнению с первой Dishonored. После того, как в ноябре 2015 года вышла Fallout 4, Bethesda начала отдавать предпочтение небольшим рекламным кампаниям, как объяснила компания, чтобы не отвлекать разработчиков. Поэтому Dishonored 2 рекламировали не так активно, как первую часть. Игру продвигали через выставки, в том числе в музее Art Ludicu, где были представлены глиняные бюсты персонажей за авторством Люси Минне, и в книжных магазинах, где продавались первые книги об игровой вселенной. До релиза игроки могут вновь пройти первую часть, точнее ее ремастер. Новую версию Dishonored также анонсировали на E3 2015, а в продажу она поступила 25 августа 2015 года. Dishonored 2 вышла 11 ноября 2016 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. В день релиза появилось и щедрое коллекционное издание, главными сокровищами которого стали маска Корва в натуральную величину и цинковый перстень Эмили. В следующих обновлениях разработчики исправили проблемы с производительностью на PC и добавили режим «Новая игра плюс», возможность выбора глав и черно-белый фильтр изображения. Отзывы восхитительные. Dishonored 2 взяла за основу сильные стороны первой части, например, логику левел-дизайна, особенно всем запомнились механический особняк и трещина в мироздании, и поправила слабые — искусственный интеллект врагов и систему хаоса. Версии для консолей получили 88 баллов на Metacritic. Однако Arkane не удалось повторить коммерческий успех прошлой части серии. Продажи Dishonored 2 — на старте оказались на 38% ниже, чем у предшественницы, а потом и вовсе упали до 2,5 миллиона копий за 2 года активных продаж на рынке. Студия попыталась объяснить провал высоким порогом вхождения в жанр иммерсивных симуляторов и суровым реализмом игровой вселенной. Но беда не приходит одна. За этим провалом последовал еще один. Prey, проект Arkane Austin, тоже не оправдал ожиданий, несмотря на похвалу критиков. Возможно, в обоих случаях сказалась новая маркетинговая стратегия Bethesda. Оба проекта не получили ни масштабной рекламной кампании по примеру первой Dishonored, ни даже должной поддержки. В случае с Prey издатель вообще не смог донести до аудитории замысел создателей, особенно в отношении уникальной идентичности игры. Даже название Prey ей дали вопреки возражениям Калантонио. Что же до Dishonored 2? Возможно, некоторые игроки не смогли понять, какой будет новая игра из-за постоянных отсылок к первой части. История повторяется, как гласит первый трейлер. Раскрытие двух протагонистов — еще один подводный камень рекламной кампании. создается впечатление, что в прохождении будут участвовать оба, и что их способности можно будет объединять. Эта опция появится только в новой игре плюс. Демо-версию Bethesda выпустила лишь в апреле 2017-го. В ней все любопытствующие могли пройти первые три миссии игры и получить более точное представление об опыте, который предлагает Dishonored 2.